но в личные отношения не вступал ни с кем. Официальная изоляция еще не началась, но он сумел изолироваться сам. Он знал, что тех, кого он мог бы назвать «мы», уже не существует, а случайных встреч и связей избегал. Да и с кем было якшаться? С Асеевым? Усачами или попутчиками? Ну, с кем из них был возможен разговор или шутка? К нам приходил Лопатинский, заглядывал Якулов, остроумный, острый и легкий человек. Появлялся Аксенов, желчный и умный. Однажды Якулов потащил нас к Краснушкину, где пили до удурения, но больше соблазнить Мандельштама бесплатной водкой не удалось. Якулов говорил, что русская революция не жестокая, потому что всю жестокость отсосала ЧК. Сам он потом узнал, что это за птица. На его похороны Луначарский отвалил кучу денег, и Мандельштам возмущался. При жизни морят и лишают жены, ее посадили. А на мертвого не жаль, и расщедрится. Мы жили рядом с камерным театром, и туда нас зазывали художники. Ходили на постановки Мейерхольда, иногда с отвращением, иногда с интересом, смотря одну за другой невероятно разные постановки. Театралами мы не стали. И театр был внутренне пуст и страшен, несмотря на внешний блеск. Все твердили одно слово – биомеханика. Это было модно и пышно. В 22-м году на Мандельштама был еще спрос. Кроме Нарбута с новым акмеизмом, без Ахматовой, но с Бабелем и Багрицким, были куча других предложений деловых литературных союзов. Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос. Я была с ним. И предложил союз. Нечто вроде неоклассиков. Все претенденты на неоклассицизм собрались у Эфроса. Лепскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев, да еще 2-3 человека, которых я не запомнила. Эфрос разливался Соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы. Вы нам нужны. Где-то на фоне маячил художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева. За дядю, как он мне потом объяснил. Я и тогда прекрасно понимала, что подобное объединение было бы полной нелепостью, но Мандельштам обладал способностью наживать врагов резкостью и прямотой, совершенно необязательными в подобных ситуациях. Эфрос никогда этой встречи не забыл. И она отозвалась в последующие годы достаточно явно. Тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды. Сходная ситуация была и в Ленинграде, где в первый наш приезд нам пришлось побывать у Анны Радловой, потому что Мандельштам был с ней в свойстве, и мы приехали после смерти ее сестры, на которой был женат брат Осипа Евгений. Мать Радловой, Мария Николаевна Дармалатова, осталась жить с осиротевшей внучкой Татьяной и ненавистным зятем. Из-за нее мы и пошли с родственным визитом к Радловой. Там собрались Кузьмин с Юркуном и, кажется, с Оленькой Арбениной.